Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный, а он судьбу свою кляня не тихой жизни жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, Нина, идешь, и он шагнул однажды. А ты красивый, говорит Сашка Золотарев. Я бреюсь перед осколочком зеркала. Брить нечего. В землянке холоднее, чем на дворе. Руки красные, нос красный, кровь красная. Пока брился, весь изрезался. Разве я красивый? Уши врозь, нос картошкой. Для чего я бреюсь? Вот уже 3 дня на передовой, и ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого. Для чего же я бреюсь? Вчера под вечер у входа в нашу землянку остановилась та самая красивая связистка. «Привет», — сказала она. А я посмотрел на нее и понял, что я не брит. Я увидел себя в ее глазах. Я словно отразился в них. Большие такие глаза. Цвет я не запомнил. Я кивнул ей. «Как жизнь?» — спросила она. «Идет», — сказал я мрачно. «А что это ты такой хмурый? Не кормили, что ли?» Я достал папиросы. «Ого», — сказала она, — «папиросы? Тебе что, делать нечего?» — спросил я. «Давай покурим», — сказала она, и сама взяла из пачки папиросу. Мы курили и молчали. Потом она сказала: «А ты совсем еще малявка, да?» «Что это значит?» «Это рыбка, которая только из икры». Я полез в землянку, а она смеялась вслед. «Приходила Нинка?» — спросил потом Коля Гринченко. «Да». «А ты ее знаешь?» «Я всех знаю», — сказал он. Вот я побрился. У меня еще есть папироса. Я чувствую, что она придет. Я расстегнул воротник гимнастерки. Пусть у меня будет лихой вид. Я расстегнул шинель и засунул руки в карманы. И встал за ящик с минами так, чтобы не видно было обмоток. «Кто я?» «Я боец, минометчик. У нас полковые минометы. Я рискнул жизнью. Может быть, чудо, что меня еще не ранили. Приходи, связистка, штабная крыса. Приходи, я угощу тебя папиросами. Приходи, может быть, завтра лежать мне, раскинув руки». «А ты красивый», — говорит Сашка Золотарев. А я сплевываю и отворачиваюсь. Может, он смеется. Но губы мои расползаются. Сашка соскабливает глину с ботинок палочкой, потом покрывает ботинки толстым слоем того-то. Придет Нина или не придет? Я скажу ей: «Привет, малявка». Мы покурим с ней. Потом будет и вечер. Если это война, то почему не стреляют? Ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого. «А почему никого из начальства нет?» — спрашиваю я. «Совещаются», — говорит Сашка. «Хорошо, что я все-таки высокий и не такой толстый, как Золотарев. Если бы мне шинель по росту». Приходит Коля Гринченко. Очаровательно улыбается и говорит: «Старшина гад, себе жарит яичницу, а мне концентрат дает». И смотрит на нас с Сашкой. «Не шуми», — говорит Сашка. «Это ему не тыл», — не унимается Коля. «Здесь ведь разговор короткий. В затылок и привет. И не узнают». «Пойди, скажи ему об этом», — говорит Сашка. А старшина стоит за Колиной спиной, и на подбородке у него сияет жирное пятнышко. «Понятно», — говорит он. Все молчат. Он поворачивается и уходит в свою землянку. Все молчат. У Саши блестят ботинки, как подбородок старшины. У меня вспотели ладони. Коля Гринченко красиво улыбается, а из землянки старшины и в самом деле тянет глазуньей. «Глазунья хороша с луком», — говорит Сашка. Приходит Шангин. Это старый солдат. Он знаменитый солдат. Он служил во всех армиях во время всех войн. Он в каждую войну доходил до передовой, а потом у него начинался понос. Он ни разу не выстрелил, ни разу не ходил в атаку, ни разу не был ранен. У него жена, которая провожала его на все войны. Приходит Шангин и ест редис. И молчит. «Откуда редиска?» Шангин пожимает плечами. «Дай редисочки, Шангин», — просит Сашка. «Последнее», — говорит Шангин. Хорошо, когда нет начальства. Никто не командует, никуда не гонят. Как я шел с пакетом? Ведь это же черт знает что. Как будто Колю Гринченко не могли послать. 17 лет мой отец создавал в подполье комсомол. А я стою, сутулый и смешной. И я ничего не создал, а только хвастаюсь своим благородством, которого, может быть, и нету. А Шангин достает редисочки одну за другой. Красные шарики летят в рот, хрустят. «Шангин, дай редисочки, прошу я». «Последнее», — говорит Шангин. Я загадываю. Если Шангин достанет еще редиску, Нина придет. Шангин лезет в карман, достает кисет. Не придет. И вдруг Коля говорит: «Вот и Ниночка». Я оборачиваюсь. С невысокого холмика спускается она. Рядом с ней незнакомая связистка. Нина идет легко. Шинель застегнута на все крючки. Шапка-ушанка. Ах, какая у нее ушанка. Она немного набекрень. «Привет, малявка». Все смотрят в ее сторону. Все. Она идет. «А-а-а!» — это Шангин кричит. «А-а-а!» — и падает. И Сашка падает. И Коля Гринченко. «Ложись!» Я кидаюсь лицом вниз. Вот оно. Где-то далеко-далеко разрыв. Короткий. И шуршание. И тишина. Кто-то смеется. У входа в землянку стоит старшина. «Хватит валяться, ежики!» Мы молча поднимаемся. Коли нет. Он бежит к холму, туда, где легко шла Нина. Я вижу издалека, как она медленно поднимается с грязного снега. А та, другая, лежит неподвижно, лицом вверх. Мы медленно, не сговариваясь, идем туда. И другие солдаты идут. Это первая наша мина. Первая наша.